патрии и патрии. Священнослужителям разрешено жениться и заводить детей, но строго запрещено употребление алкоголя и табакокурения. За нарушение этих двух запретов, равно как за прелюбодеяние до брака и вне брака, священники лишаются сана навсегда, без права на обжалование и помилование. Патрии, то есть рядовые священники, надевают на службу длинные до пят белые плащи, просторные куртку и штаны, похожие на кимоно, и головной убор под названием пату, опушенные беличьим мехом круглая белая шапочка. У пропатриев на плаще имеется вышитый золотом ромб, символ открытый свету души. У кронпатриев головной убор высокий, по краям плаща опущена золотая канва, а еще им надлежит носить белые перчатки. Священнослужителям первых трех ступеней разрешено за пределами светлых домов носить обыкновенную мирскую одежду. Священники двух высших ступеней всегда носят только церковную одежду, которая называется вари и представляет собой сложное сооружение из белой материи, ее невозможно надеть без посторонней помощи. При храме существует так называемая служба рвения, коей вменяется в обязанность надзирать за священнослужителями, дабы те не порочили храм, помогать миссионерам в обращении язычников в учении истинного света и бороться с ересями. С момента образования империи еретиков не подвергают смертной казни, а до этого им рубили головы. И головы эти выставляли на всеобщее обозрение, чтобы другие призадумались, пока есть чем. Ныне вопросы жизни и смерти человека находятся исключительно в ведении суда. С еретиками служба рвения борется доступными ей средствами, переубеждением, разоблачением, иногда прибегая к обыкновенному подкупу. Храм не жалеет средств, когда дело касается вопросов веры. Ну, а если кто-то из исказителей учения переходит границы дозволенного, служба рвения прибегает к помощи каскада, с которым давно и плотно сотрудничает. Светлые дома, то есть здания для молитв и проповедования учения истинного света, существуют во всех городах короны и в деревнях, где насчитывается более полутысячи жителей. Отличительной особенностью светлых домов является обилие окон. По храмовым канонам их не может быть менее 30, но обычно гораздо больше.